Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Я тебя своей Алёнушкой зову. Как прекрасно. Это сказка. Ой, ёп. Ничего себе! Ничего себе! Одесская область, январь 1980 года. Житель села Молодежное под Ильичевском Мирон Шамрыло обнаружил в перелеске труп мужчины. Да, следующей зимой Мирон уже не собирал хворост в лесу. Умер? Нет, ну что вы. Весной переехал к дочери в Одессу. А, повезло. Ну, как сказать, он не очень хотел. Зачем же тогда переехал? Ну, очень часто люди поступают не по своей воле. К родным переехал. Да вот же Шнелли отправил дежурить у кассы. У какой кассы? Так Евгений Мартынов же приезжает. Билетов не достать. Мартынов? Обожаю. И почем билеты? По 6 и по 8 рублей. Слушай, а возьми на меня, если что. Я постараюсь, но не обещаю. Говорят, только по 2 в руки даю. Здравия желаю, лейтенант Гордиенко, участковый. Майор Титова, Анна Андреевна, что тут? Да вот, Мирон Степанович труп обнаружил. Ой, я чуть не усра... Мирон Степанович. Извиняюсь. Хожу, собираю хворост, а тут вот такое. Главное ж, молодой совсем, беда. Я проверил, не местный. Точно. Не местный, я наших всех знаю. Угу. Спасибо. Ну что у вас, Юрий Васильевич? Да что, задушили. А где Роза Ивановна? Она в морге ждет. Вон, двух бойцов прислала. Так что причина смерти уже после результата вскрытия. Угу. Хорошо, а что по вашей части? Протектор. Да, правильно. Его не здесь убили, следов обморожения на теле нет. Я так думаю, что пару часов назад его сюда привезли. Протектор обычный. Разве что вот. В масле? Да, я думаю, это с фаркопа автомобиля. Не понимаю. Зачем люди машину обцаскивают? Дизайн советских автомобилей хромал. Того, что сегодня называют дополнительный обвес, практически не было в продаже. Колпаки, зеркала, чехлы были стандартными. А каждый автовладелец мечтал о неповторимом виде своей «Ласточки». Одна из самых популярных доработок – замена ручки рычага коробки передач. Массовые атрибуты – оплетка руля, брызговики с отражателями, аппликации на заднем стекле и пленочные козырьки в верхней части лобового стекла. Почетное место на торпедах и лобовых стеклах машин занимали переводные картинки с красавицами, а на фаркопе было модно закреплять голову куклы. Денег и документов у убитого нет, разве что в кармане куртки... Вот. Аккуратней, Ванюша. Там отпечаток. Товарищ, я тут машину одну бачил. Меня Аня зовут. Рассказывайте. Я когда у лес заходил, она вылетела и прямо на меня вылетела. И то ли в снегу, то ли в грязи. Забуксовал. Водителя смогли рассмотреть? Нет. Но машина приметная. Красивая такая. Зеркала. Тройка. Тройка белая. А на переднем стекле, на лобовом, два портрета фотографий женщин. Какие женщины? Ну, знаете, такие наклейки. А номера не рассмотрели? Нет, не рассмотрел. Так, ладно. Иван Валентинович, вы тут заканчиваете, я в отделении. А вы пройдитесь по местным. Может, кто-то что-то знает. Конечно, Анна Андреевна. Здравствуйте, Роза Ивановна. Анна Андреевна, с прошедшим. И вас также. Стоять! Не приближайтесь ко мне, я зараза. Я приболела, могу вас заразить. Так. Я провела вскрытие. Смерть наступила не ранее, чем сутки назад. Но следов обморожения почти нет. Значит, Юдин прав. Тело в лес привезли. Будьте здоровы. Странгуляционная борозда непростая. Вот смотрите, похоже, что это след от ремня. Пусть криминалисты скажут. Но мне кажется, что это след ремня жертвы. Я сравнила пряжки. Угу. Странно. Задушили, а потом ремень назад. Что еще? Ничего. Ни татуировок, ни шрамов, ничего. Состояние организма лет на 30. Спасибо. Да, выздоравливайте. Сердце. Все верно, Анна Андреевна. Его задушили его же собственным ремнем. На нем следы слюны убитого и отпечаток на шее соответствует бляхе на ремне. Иван Валентинович, у вас такой вид, будто вы на концерт Мартынова билеты достали. Не достал, к сожалению. Нелька 6 часов в очереди стояла. Все. Я выяснил личность убитого. А вот с этого места поподробнее, кто он? Смешная история. Я на доску, их разыскивает милиция, глянул, а он там висит. Так, интересно. Вот вам дело Дугина. Особо опасный преступник. За совершение тяжких преступлений. Да. Судим за разбойное нападение в составе группы. Отсидел в общей сложности 5 лет. А мог кто-то из своих? Ну, что-то не поделили, например. Могли. Но он 5 лет не привлекался, стал, так сказать, на путь исправления. А тут нападение в поезде, убийство, кража сумки. Ну, вор. Вот и не удержался. Может быть. Но тогда уже задумывались над психологическим портретом преступника. Сейчас это модно. Ну, а тогда просто задавались вопросом, что заставило. И вы думаете, его заставило что-то необычное? Все, что я думаю, я уже сказала. О, Анна Андреевна, добрый день. Разыскал я следователя, который дело ведет. Где Дугин, главный подозреваемый? Скоро будет у нас. Сам придет? Да, услышал ваше имя, сказал, сам приеду. Это кто ж такой? Фурман Максим. Максим Геннадьевич. А вы знакомы? Да, приходилось встречаться. Я связалась с матерью убитого. Она в Киеве живет. Сообщила о смерти сына. Странное дело. Мать работает в Киевском университете. А сын уголовник? Да. По третьему делу ему бы ВШАГ светил. Анна Андреевна, вы сегодня такая нарядная. Да. Иду на концерт Мартынова. Как? Билетов в кассе нет совсем. Где взяли? В надежном месте. Евгений Мартынов, певец и композитор, стремительный взлет его популярности пришелся на середину 70-х годов. Визитной карточкой Мартынова стала песня «Яблони в цвету». Ее полюбило все женское население страны. Потом были «Аленушка», «Соловьи поют, заливаются», «Отчий дом». В конце 70-х Евгений Мартынов все реже появлялся на телевидении, но он продолжал ездить с концертами по стране, и билеты на его выступление было не достать. Да. Пропустите. Встретьте, пожалуйста. Пришел следователь Фурман. Анечка, сколько лет? Максим Геннадьевич, зачем же вы так беспокоитесь? Мы бы и сами пришли. Присаживайтесь. А ты еще красивее стала. Нас интересуют детали дела, по которому разыскивали Никиту Дугина. Да, я веду это дело. Ань, идем в кафе, там мы поговорим. А у нас чай есть. Хотите? Обойдусь. Этот Никита непростой малый. Его искали как убийцу. В поезде убил, правильно? Да, и убил непростого пассажира, а авторитета по кличке Кованый. Картина преступления выглядела так. Дугин ухитрился украсть сумку у Кованого. За ним погнали шестерки. Кованый достал нож. Дугин оказался не робкого десятка малый, оказал сопротивление. И ухитрился подрезать Кованого его же заточкой. Еще и фраера зуба подрезать. Я думаю, что Дугин украл добычу Кованого. Да, но по воровским законам. Правильно. Его приговорили к смерти. Искали. Для того, чтобы, как у них говорят, посадить на перо. Мы тоже его искали. Но шансов выжить у него в тюрьме. Значит, его же дружки его первыми нашли. Иван Валентинович, не делайте поспешных выводов. Его же не зарезали, а задушили. Так вы не узнали, что было в сумке? А что нам мешает обсудить это в кафе? Максим Геннадьевич, мы здесь не амуры крутим. Ох, и строго это стало. Учителя хорошие. Так что было в сумке? В сумке было порядка 11-12 тысяч рублей. Несколько украшений. Осведомитель сообщил, что это похищенные вещи из квартиры ювелира Гринберга. Гринберга? А, Гринберг, это который в антикварном на Артема работает, так? Да, он. Нам удалось составить описание похищенных вещей. В деле все есть. Спасибо. Надо узнать. Вдруг где всплывут. Иван Валентинович, займитесь. А мне пора. Всего доброго. Характер. Так, то есть версия убили свои же за нарушение воровских законов? А вас такая версия устраивает? Вы не торопитесь, не торопитесь отвечать. Пострадавший Гринберг фотографировал экземпляры своей коллекции. Ну, правда, фотографии черно-белые, но представление о вещицах дают. Посмотрите, они прикреплены к материалам дела. Да, вот, вижу. Список украденного. Гарнитуры из белого золота с бриллиантами работы русских ювелиров начала 20 века. Кольцо княжны Юсуповой. Угу, со вкусом. Убитый Дугин хоть и уголовник, но из интеллигентной семьи. То есть знал, что брать? Ой, отец погиб у него 20 лет назад. Был зам главного инженера на заводе «Укркабель» в Киеве. Мать преподаватель. Ну, как говорится, приличные родители, как и незнание законов, от ответственности не освобождают. К сожалению, такая процедура. Надо опознать. Никитушка! Сыночек! Это мой племянник. А вы... Я дядя Никита. Служу в городке в Болграде. Немножко тише. Он же обещал исправиться. В институт приехал поступать. Давайте выйдем на воздух. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Пойдем. В лесу на окраине Ильичевска случайный прохожий нашел труп молодого мужчины. Его задушили, тело привезли в лес на автомобиле. Об этом свидетельствовали найденные на снегу следы от протектора шин. Свидетель сообщил, видел «Жигули» третьей модели. Выяснилось, убитый, дважды судимый Никита Дугин, числился в розыске за третье преступление – убийство. Но его искали и воры, которые приговорили Дугина к смерти. В поезде он зарезал криминального авторитета по кличке Кованный. Елена Анатольевна, вас не насторожило, что сын киевлянина отправился поступать в Одессу? Хотел подальше от своего прошлого и заодно дядю проведать. Когда он уехал? Поступает же в сентябре. Около 2 месяцев назад. Он на подготовительное, а там документы до декабря принимает. А я с Никитой виделся месяц назад. Где? Домой к вам приходил? Нет. Я в военном городке живу. В гости, конечно, можно приходить, но все-таки режимный объект. Мы в кафе встретились, в Болграде. О чем говорили? Да ни о чем. Как мама? Как дела? Он был один? Один. Да мы и виделись не больше часа. И он на автобусе обратно в Одессу. А в Одессе где он жил? Говорил у приятеля. Телеграмма мне слал. Когда пришла последняя телеграмма? Сейчас скажу. Вы их с собой взяли? Конечно. Вот. 11 января. Мама, у меня все хорошо. Никита отправила в день убийства из Одессы. Я их с собой возьму. Да, берите. Антон, идите вперед с товарищем милиционером. Я сейчас хочу одна побыть. Вы знали, что вашего племянника разыскивают за убийство? За что? Антон Анатольевич, в Болграде есть стенд. Их разыскивает милиция. Никогда не останавливались. Анна Андреевна, не для протокола. Я позже узнал. Ну и решил не заявлять, что виделся с Никитой. Зачем сестру добивать? Я убийство расследую. И любая информация важна, ясно? Товарищ майор, только лишнего не надо. Если бы знал, конечно, доложил бы. Да и не верил я, что Никита изменился. Даже тот час, что мы виделись, проблемный. И что вы увидели? Он пришел в кафе один, но у входа с кем-то зацепился. Здорово. Я же сказал, не приходить сюда. Где мои бабки? Дай пройти. Где мои бабки? Слушай, если ты хочешь увидеть снова свои бабки, то будь умницей. Опусти руки и иди домой. Я сам с тобой свяжусь, понял? Дай пройти. Я не думаю, что этот урка с татуировками на руках был случайным прохожим. Татуировки сможете описать? Попробую. Скажите, эта вещь вам знакома? Как у Куравлева. Иван Васильевич меняет профессию. Но эту ручку я раньше у Никиты не видел. Я тоже. Я попрошу вас проехать в отделение. Нужно составить фоторобот мужчины с татуировками. Может, и Елена Анатольевна узнает. Фоторобот, составленный со слов дяди убитого. По картотеке нашли? Еще бы. Вот. Такие татуировки на пальцах. О, всю биографию на руке написал. Да, это ранее судимый Семен Иванович Зубанюк из Одессы. Но видел его дядя убитого в Болграде, а это за 250 километров. Приехал с Дугиным или следил? Что такое? Я не понял. Сядь. Да я выпить по-соседски зашел. Разбери. А это схватает. Зубанюк. Ну, я. А что, ментам теперь можно в хату без предъяв ломиться или что? А мы тебе звонили и стучали. Так мы не чули. Так музыка орала. Ясно. Этого мужика знаешь? Не, не узнаю. А тебя вместе с ним видели недавно. А потом его кто-то убил. Что вы говорите? То есть, если Зуба с ним видели, то значит, Зуб его и... Прижмурил? Так не. Разберемся. Квартирку мы твою обыщем, а ты с нами поедешь. Давай, поднимайся. И дружка захвати. А я здесь при чем? За компанию по-соседски. Ну, Зуб, повозились мы в твоей халупе. Нет тут ничего, кроме грязи. Давай сундук еще вот этот отодвинем. Да заглядывал я за него. Давай, давай, вместе. Полностью выдвинем. Ну, погоди. Гринберг в Одессе человек известный, знаешь? Опознал и украденные у него украшения, и деньги. А гроши он что, по запаху опознал? А гроши ей познавать не надо. Цацок хватает. Я ничего не знаю. Это все мне дали на хранение этот прижмуренный, что вы мне фотку показывали. А откуда это, я не в курсе. Вот так просто пришел и дал? Да. Слушай, а ты, по-моему, не соображаешь. Того, кто Кованова в поезде пришил и вот это все взял, на толковище уже решено. Авторитетного человека зарезал. Нехорошо. Слушай, а мы тебя даже сегодня отпустим. Только через час вся Одесса будет знать, что у тебя на хазе нашли украденные деньги и украшения Гринберга. Вот сам своим дружкам и объяснишь. Так, погодь, начальница. Мне гарантии надо. Гарантии? Да. В документах написать, что Дугин тебя обманул. Выдал украшения и деньги за украденные в другом месте. Да, кто там твои писульки читать будет? Информацию можно и придержать. Угу. Так, начальник, обещай. Я расскажу. Значит, я никого не убивал. С Кованым ехал. С Никитой мы сговорились грабануть Кованова. Да так, дабы никто на меня не подумал. Ah! Никита сбежал, и все равно его пару бабенок срисовало. Уж больно он бабам нравился. Что дальше было? Ну, я жертва нападения. Вот. Через месяц мы встретились в Белграде и поделили взятое. А как вы с Дугиным познакомились? Сидели вместе. Странно мне все это. Вот зачем Дугину своей мордой светить? Ведь за кованого же ответка примете. Да у него в Киеве зазноба. Он слинять собирался в надежное место. Там бы наши его не достали. Что за зазноба? Да певичка. То ли оперного, то ли оперетного. Ну, там, где голосом громким поют. Угу, ясно. Имя? Анжела. Не, Диана. Я ее раз в ресторане видел. А сейчас от скромного поклонника для лучшей девушки в мире Дианы Репчун прозвучит следующая композиция. Как говоришь фамилию? Репчун. Точно. А писать сможешь? Ну, фифа такая, темненькая, фигуристая, больше не помню. Где ты был 11 числа между 18 и 20 часами? Вот же ж холера. В тот день Зуб пил со своим приятелем. Буянили, вон соседи два раза милицию вызывали. Да уж, помогла родная милиция с алиби. А это результаты дактилоскопии. Так, и что здесь? Ну, найден отпечаток пальца, Зубунику не принадлежал. Да. А это Диана Репчун? Любовь Дугина, да? Да. И что, она правда певица? Да, действительно певица. Очень хорошая сопрано. В Киевском оперном. Я ее много раз слушала. И встречалась с уголовником. Дугин был очень интересным мужчиной. И мало походил на уголовника. Вижу, майор Титова всерьез заинтересовалась. В Киев поехала. Вот, Никитушку вчера похоронили. Немного людей было. Антон не смог приехать. Тамарочка хоть приехала. Антон, это ваш брат из Одессы, да? Да, мы с ним в Одессе в морге были. А это жена его, Тамара. Здравствуйте. Ирин, я там все приготовила. Может, вы с нами пообедаете? Нет, спасибо. Елена Анатольевна, вам поесть надо. Со вчера ничего не ели. А это Зиночка Блохина. Оказывается, Никита жил у нее в Одессе. Встречались они. А мне не полслова. Она живым его видела. Последнее. Леночка, пойдем, тебе поесть надо. Пойдем, пойдем. Одну минутку. Мы с Зиной поговорим, а потом к вам присоединимся. Вы не против? Зина, с Никитой вы когда познакомились? Мы познакомились с ним 19 ноября. Он только в Одессу приехал. Я в кафе у вокзала работаю. Он проходил. Эй, эй! Аккуратней, красавица. Ой, простите, давайте вытру. Да ладно, обсохнет, сам вытру. Ты откуда такая красивая с тазиком взялась? Так это кафе, черный вход. Кафе, говоришь? И что, вкусно у вас тут кормят? Вкусно. Честно, лучшее кафе. Пойдемте. Ну, пойдем. Сумка у вас тяжелая. Да ладно. Когда вы последний раз Никиту видели? Он уехал от меня за месяц до гибели. Куда? Не знаю. Он бросил меня. Не хочу, чтобы Елена Анатольевна знала. Но мы потом еще с ним виделись. Он за сумкой приходил. Что за сумка? Обыкновенная спортивная из Курзама. У меня оставил, через 2 недели пришел, забрал. А что в ней было? Я не знаю. Я не заглядывала, я не такая. А, еще звонил, просил телеграмму матери из Одессы отправить. Звонил когда? Так вот, 11 числа днем я в тот же день отправила. Так и адрес узнала. Угу. Скажите, а вот эту ручку вы у Никиты не видели? Нет. Пойдемте. Пойдете с нами что-то перекусите? Нет, спасибо. Мне нужно еще заглянуть в одно место. А вы, Зина, напишите свои контакты. Я с вами свяжусь в Одессе. Тамара, скажите, а кто это на портрете? Мне Елена говорила, это певица местного оперного театра. Диана Репчун. Понимаете, Никита с ума по ней сходил. Ну, значит, Недугин отправил телеграмму маме из Одессы. Да уж, полезная для следствия информация. Не понял. Артем, ну вы представляете, сколько в Одессе отделений, откуда можно отправить телеграмму? Вот другое дело, это телефонный звонок. Точно, он же позвонил этой своей бывшей девушке, Зинаиде. Но только остается вопрос. Какой? Дугин в Одессе прожил 2 месяца. Да. Месяц прожил у этой Зинаиды буфетчицы. Да. А дальше? А дальше? Ну, дальше. Ну что дальше? Ну, сейчас подумаю, что. Мне в театре сказали, что вы на больничном уже месяц. Болею, никого не принимаю, а вы? Майор милиции Титова, мне надо с вами поговорить. О чем? Он убит. Что? Конец. Конец. Вы так его любили? Я? Ну нет. Это он больше 2 лет бегал за мной. Ты так пела сегодня? Да, пока я это могу. Что значит пока? У меня туберкулез гортани. Я не то что петь не могу. И что делать? Поселиться на берегу моря. Это чтобы жить, а петь? Так надо ехать. За какие шиши? И у нас это не лечит. А где лечит? Не знаю, за границей. Диан, я что-нибудь придумаю. Обещаю. За тебя. Ну, погоди. Так, парни, парни. Там девушка сидит. Значит, это Диана Репчун. Скажите, песня от скромного поклонника. А потом позвонил и сказал, что мы уедем в Турцию. Там море и лечение. Каким же образом? Я сама считала это бредом. А он звонил и говорил, будет. Часто звонил. Алло? Привет. Дианочка, как ты? Не очень. На больничном. Диан, я все решил. Через пару месяцев, в общем, собери вещи и жди моего звонка. Как скажу, сразу приедешь в Одессу. Ну и потом... Никита, а как это возможно? Ни о чем не думай и никому не говори. Все. Люблю тебя. Когда это было? Это 11 числа, ближе к вечеру. Скажите, А кто-то ему угрожал? И вообще, что вы знали о его жизни? Ничего не знала. Говорил, что работает по дипломатической линии. Я думаю, врал. Хотя мне все равно. Как это? Морали мне читать не надо. Когда понимаешь, что умираешь... Скажите, вот эту ручку вы у него видели? Нет, я бы запомнила. А соперники у него были? Когда были, я его не замечала. Поставили диагноз, и ведь поклонники исчезли. Запишите свой номер. А это еще зачем? Узнаю, откуда Дугин вам звонил. Как вы меня все достали. В лесу на окраине Ильичевска найден труп находящегося в розыске преступника, дважды судимого, Никиты Дугина. Его задушили. Тело привезли и выбросили в лесу. Незадолго до гибели Дугин в сговоре с вором по кличке Зуб убил и ограбил криминального авторитета Михаила Коваленко. Выяснилось, Дугин был влюблен в оперную певицу Диану Рябчун. Женщина болела туберкулезом гортани, и деньги Никита украл, чтобы сбежать с ней за границу. Ну вот скажи, откуда у потерпевшего все это? Совершенно непонятно. Ну, кстати, вопрос хороший. Надо проверить. О, с возвращением. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Есть кое-что. Анна Андреевна, чаю. Не откажусь, замерзла. Так, из новостей. Сумка у Никиты была. Спортивная, кожзам черного цвета. Лежала у девушки одной. Вот ее адрес. Забрал за 2 недели до гибели. Куда забрал? Ну, перед девушкой не отчитывался, а его по известным причинам не спросишь. И еще. 11 числа в Одессе Никиты не было. И не он телеграмму давал. А что певица? Тяжело больна. Обещал увезти в Турцию. Врал наверняка. Слышал я, что есть люди, которые за большие деньги могут на баркасе доставить до нейтральных вод. Думаете? Рискованное мероприятие. Ванюш, с добром от Кованова ему здесь оставаться нельзя было. Так что большая вероятность, что... Не называйте меня Ванюшей. Так, все, спасибо за угощение, за работу. О, а вот и справка с Киевской АТС. Так, Дугин звонил певице из Одессы или из Одесской области. Точно определить они не смогли. Но это точно было не с почтового отделения, не с квартиры. Угу. И какие мысли? Ну, допустим, Дугину как-то удалось обмануть систему определения звонка. Как? А может, это в самой системе было заложено? Ой... Спасибо. Сколько можно есть всякую гадость? Миленькая, да какая же это гадость? Сама только что испекла. Возьми, попробуй. Горяченький еще. Тетя Люб, дайте еще один. Я не хочу. Попробуй, попробуй, не пожалеешь. Спасибо. Спасибо. На здоровье. В общем, Анна Андреевна, информация, закачаешься. Звонил он своим женщинам по военной связи, а не по гражданской. Как вы узнали? Связался с военными. Они подтвердили, возможность есть. Гражданские определить не смогут. И где такая связь? Знаете, сколько в Одессе и области военных объектов? Начал проверять. Угу. Затянется. А вкусно. Угу. Да, такого в кафе не съешь. В кафе... Кафе. Постой, а ведь дядя Дугина заместитель начальника гарнизона в Белграде. Угу. Но дядя ведь говорил, что он у него в части не был. А виделись они на нейтральной территории, в кафе. А если нет? Так надо ехать в Болград. Слушай, Вань, вернись и купи мне еще 2 пирожка, пожалуйста. Не смеяться. Добрый день. Майор Титова из Одессы. Мы хотим задать вам несколько вопросов. Военный прокурор дал нам разрешение побеседовать с вами. Знаете его? Это Никита, племянник нашего замкомандира. А что? Это у меня к вам вопрос. А что? Он от вас звонил? Только правду. Мы убийство расследуем. Ну, заходил несколько раз. Звонил. Когда? Последний раз числа 10-го. Я запомнил, потому что... А что, это разрешено? Нет. Ну как? А что мне надо было сказать замкомандиру? Не положено? Значит, просил вас об этом полковник Шупенюк? Да. Один раз приходил, потом Никита сам заскакивал. И как полковник просил? Как? Гостит, мол, племянник, дай позвонить. А то до почты далеко тащиться. А вы всем, кому далеко, разрешаете, да? Нет, конечно, но тут полковник. Притом он сам мне сказал, когда племянник уехал. Когда? Был 10-го, а через день полковник сказал, все, уехал. Я еще удивился. Никита говорил, что пробудет до конца марта. А тут так скоро уехал. Здорово! Как дела? Нормально. Вот собираюсь отпуск взять, домой рвану. А насчет моего сменщика, дядя пусть сам договаривается. С ним и приходи. Да хорошо, хорошо, приду. Я-то у вас подзастрял месяц так до марта. Угу. Слушай, позвонить дашь? Ну, давай. Только это не очень с твоим аппаратом. Так, вот номерок. Ух ты, какая вещица. Ага, достал. Есть? Да. Привет. Дианочка, как ты? Диан, я все решил. Через пару месяцев... В общем, собери вещи и жди моего звонка. Ручка с девушкой. Да. Как в комедии про Ивана Васильевича. Еще кому-то звонил? Да. Подруге одной. Просил телеграмму маме дать. Ясно. Получается, жил у полковника. Ну а где же еще? Это ВЧ. Здесь домов отдыха нет. Полегче, товарищ. Спасибо за информацию. Наврал полковник. Надо отпечатки взять. Только хитрее. Чья это машина? А какая вам разница? Извините, товарищ майор. Рядовой Ольшанский. Это машина полковника Шупенюка. Служебная? Никак не отличная. Служебную я вожу. Полковник распорядился ее в порядок привести. На служебную я его жену и дочь на вокзал везу. Пап, хочу на нашу поехать. Ты голову ляльки уже обратно прицепил? А, пап? Анна Андреевна, добрый день. Как вы тут? Скажите, А когда Никита от вас уехал? Никита? Так недавно. Анна Андреевна, простите, не хотел говорить. Никита у нас был. Я не сказал, виноват. Но вы поймите, для меня это в военном городке. Антон, не волнуйся. Я все понимаю. Вы этого человека у кафе видели? Его. Но вы поймите меня. Очень вас прошу. Приметная у вас машина, запоминающаяся. Головы куклы с фаркопа, где потеряли, помните? Анна Андреевна! За ним! А ну стоять! Стоять! Полковник устроенный человек. Зачем? А помните, кто нашел тело в лесу? Да, Мирон Шамрыло, житель поселка Молодежный. Вы еще сказали, что он потом к дочери в Одессу уехал. Ну, так и что? Через год вернулся. Какой бы родной человек ни был, трудно долгое время гостей терпеть. Ну, не знаю, какая-то странная параллель. Он же мог просто сказать: полковник, уезжай. Думаете, не сказал? Вот. Нашли при обыске. Жена и дочь подтвердили. Никита уехал от них 11 января. Ну что, Антон Анатольевич, будем признаваться. Да. Никита был у меня. Я соврал. Боялся. Но не убивал. Ну, вы же не глупый человек. Голова куклы найдена на месте, где вы выбросили тело. Свидетель видел вашу машину. Опознал. Будем играть в совпадение? Остался только один вопрос. Жена. Жена скрывала от следствия, что Никита месяц находился в вашей квартире. Она ваша сообщница? Тома здесь ни при чем. Я сам. Сам. Я не собирался его убивать. Он вынудил меня это сделать. Мы слушаем. Вначале я действительно не знал, что Никита в розыске. Он приехал погостить на недельку. Но уезжать не спешил. Томочка, привет. Привет. Никита, а? На пару слов. Ты что же это? Саковская отродье. От монастырь меня решил подвести, а? Ты о чем, а? Да я морду твою на милицейском стенде видел. Чтобы завтра духу твоего в городе не было. Постой. Дай мне еще пару дней, хорошо? Очень тебя прошу. Мне просто пойти больше некуда. Да кто там на эти стенды смотрит вообще? Я разрешил ему остаться еще на неделю, но с условием что он носа на улицу совать не будет. Почему вы в милицию не заявили? И что бы было с моей службой, должностью? У замкомандира части племянник, убийца-уголовник. И жил у полковника прямо в военном городке. Да, он понимал, что вы этого боитесь. Конечно, сволочь. Шантажировать меня начал. Я тебе говорил, нос не высовывать. Я только девушке позвонил и обратно. Ты к связистам ходил? Ну? Ты охренел? Да тебя по этой связи пробьют на раз-два. Да кто? Значит так, чтобы завтра духа твоего в городе не было. Послушай, дядя, мне терять нечего. Выгонишь, меня повяжут. И вот тогда я скажу, что ты приютил меня не за просто так, а за украденные деньги. И знал об этом. Понял? Да и вообще, мне у тебя здесь нравится. Место у тебя надежное. Тогда я понял. Кончать его надо. Так, драгоценности и деньги где? Не знаю. Не нашел. Видимо, в надежном месте спрятал. Привет. А где Тамара, Валюша? Тамариной маме поехали. Ага. Проведать надо. Я тут такую штуковину купил. Смотри. У морячка одного. Числа у меня учения были. Я выехал рано в сторону Одессы и там в лесу выбросил тело. Извините, мне бы в туалет. Проводи. Ваня, а ты веришь, что деньги и драгоценности он себе не присвоил? Не знаю. Мог, конечно, спрятать в надежном месте. Надо дальше крутить. Да. Открой! Что это? Открывай, я сказал! Ёлку, твою ж дверь. Черт! Ну чего вы стоите? Снимите его! Вот здесь. Как же это? Поздно. Все. Да. Ценности, конечно, не нашли. Нашли, но гораздо позже. Жена полковника? Да, в середине 90-х продавала. И всплыли вещицы. Правда, возвращать их было некому. Гринберг, антиквар, умер, а его родственники все уехали за границу.